Тогда он заговорил. Его некогда мощный голос звучал теперь старчески глухо из вечных сумерек. «Сие не есть грех, — сказал он, — в единоборстве с врагом рода человеческого каждый сын воинствующей церкви изменяет крепость своей веры. Посему Господь допускает, чтобы дьявол соблазнял человека всевозможными искушениями. Но доколе христианин не сложил добровольно оружие, не отрекся от своего Спасителя и в здравом рассудке, когда дух его бодрствует, не прельстился видениями, какими завлекает его нечистый дух, дотоле в греховных снах нет греха». «Нет!» — Симон устыдился звука собственного голоса. Он никогда не прельщался этими видениями. Они были его мукой, мукой мученической. После этих греховных снов он пробуждался с таким чувством, точно кто-то учинил насилие над ним самим. Вступив на двор усадьбы, Симон заметил двух чужих лошадей, привязанных к чистоколу. Он узнал Эрлендова Сутона и верховую лошадь Кристин. Симон окликнул конюха, почему лошадей не отвели в стойло. «Потому что гости сказали, что не надобно», — угрюмо ответил слуга. Этот молодчик нанялся к Симону, когда тот в последний раз гостил в имении брата. До той поры он служил в Дюфрине. Хельга из кожи лезла вон, чтобы у них в усадьбе все было заведено по рыцарскому обычаю. Но если этот болван Сигюр думает, что он может дерзить хозяину форму, потому только что тот охотно шутит и балагурит со своими челядинцами и любит, когда слуга не лезет за словом в карман, то пусть дьявол... Проклятье едва не сорвалось у Симона с языка, но он вовремя спохватился. Как-никак он возвращается с исповеди. Придется Йону долгу заняться новичком и научить его, что добрые крестьянские обычаи столь же незыблемы и блюдутся здесь так же свято, как все эти придворные затеи у них в Дюфрине. Вслух он, однако, довольно кротко спросил уж, не в горе ли у троллей жил раньше и Сигюрд, и приказал задать корму лошадям, но он был очень зол. Первое, что он увидел, войдя в горницу, было смеющееся лицо свояка. Свет от пламени свечи на столе падал прямо на Эрленда, он сидел на лавке и шутливо оборонялся от Ульфхильд, которая стояла рядом с ним на коленях и тянулась руками к его лицу, не то играя, не то царапаясь, при этом она хохотала взахлеб. Эрленд вскочил, пытаясь увернуться от девочки, но она вцепилась в рукав его куртки и повисла на ней, когда он, как всегда изящный и стройный, выступил вперед, приветствуя хозяина дома. Ульфхильд продолжала что-то клянчить, не давая Эрленду и Симону сказать ни слова. Отец довольно сурово приказал ей выйти в поварню к служанкам. Они как раз кончили накрывать на стол. Девочка заупрямилась, тогда он резко взял ее под руки и силой оторвал от Эрленда. «На, возьми!» — Эрленд вынул изо рта кусочек смолы и сунул его в рот ребенку. «Возьми его, Ульфхильд, ягодка моя!» «Мне что-то не верится, свояк», — смеясь добавил он, глядя вслед девочки, «что эта твоя дочь вырастет такой послушной, как Арньерд». Симон, не удержавшись, передал Рамборг, как достойно вела себя Арньерд, когда он сообщил ей о брачном предложении. Но он не ожидал, что это станет известно обитателям Йорюнгорда. Это было не похоже на Рамборг, он знал, что она не любит Эрленда. Симона разобрала досада. И от того, что Рамборг сказал им про Арньерд, и от того, что он никогда не мог знать наперед, какой прихоти ждать от жены, и что Ульфхильд, такая крошка, души не чает в Эрленде, как, впрочем, вообще все особы женского пола. Он подошел поздороваться с Кристин. Она сидела в углу у печи, держа на коленях Андреса. Мальчик очень привязался к тетке, когда она ухаживала за ним осенью, пока он поправлялся. Симон понял, что они приехали по какому-то делу. Эрленд не явился сюда просто так, он был нечастым гостем в форму. Симон должен был признать, что Эрленд очень хорошо держит себя в том щекотливом положении, в каком свояки оказались друг перед другом. Эрлин, по возможности, избегал Симона, но все же они встречались достаточно часто, чтобы не давать повода к сплетням о вражде между родичами, а, встречаясь, держались как добрые друзья. В присутствии Симона Эрлин был молчаливей и сдержаннее обычного, но, как всегда, сохранял свою свободную и непринужденную повадку. Когда со стола убрали кушанье и подали пиво, Эрлин сказал: «Ты верно удивишься, Симон, узнав, какое дело привело нас к тебе. Мы приехали просить тебя и Рамборг быть гостями на свадьбе в Йорюнгорде». «Ты, как видно, шутишь, свояк. Насколько мне известно, в твоем доме нет молодых людей брачного возраста». «Это как сказать, свояк? Я говорю об Ульве, сыне Халдора». Симон хлопнул себя поляшком. «Ну и ну. Теперь я не стану удивляться, если мои еремные валы принесут телят к Рождеству». «Ты напрасно зовешь Ульва еремным валом», — смеясь возразил Эрленд. «В том-то и беда, что он оказался чересчур резвым». Симон присвистнул. Эрленд, смеясь, продолжал: «Я и сам не поверил своим ушам, когда сегодня ко мне в усадьбу явились сыновья Хербранда из Медалхейма и потребовали, чтобы Ульф женился на их сестре». «Сыновья Хербранда Рембы? Так ведь они еще совсем сосунки, да и сестра их, верно, не намного старше, а Ульф...» «Их сестре исполнилось 20 лет, а Ульву под 50. Вот каковы дела». Эрлин сделался серьезным. «Видишь ли, Симон, они отлично понимают, что Ульф — незавидная партия для Яртрюд. Но из двух зол все-таки меньше, коль она станет его законной женой. К тому же Ульф — сын рыцаря и человек состоятельный. Ему нет нужды наниматься в услужение в чужую усадьбу. Он живет в Йорюнгорде, потому что не захотел расстаться с нами, своими родичами, и сидеть у себя в Скеуне, в собственной усадьбе, после всего того, что произошло». Эрленд умолк. В его лице появилось нежное и прекрасное выражение. Потом он заговорил снова: «И вот мы с Кристин решили сыграть его свадьбу так, как если бы он был наш родной брат. На будущей неделе мы с Ульвом поедем в Мюсюдал, и он ради соблюдения приличий посватается к девушке. Но я приехал просить тебя об одной услуге, свояк. Я не забыл, Симон, что многим тебе обязан, но Ульва в округе не любит, а ты пользуешься таким почетом, что здесь мало кто может с тобой равняться. Ну, а я...» — он пожал плечами, чуть заметно усмехнувшись. «Согласен ли ты поехать с нами и быть ходатаем в деле Ульва? Мы с измальства делили с ним радость и горе, а...» — добавил он просительно.